Глава первая. Райт Аферо. 10 дней спустя. Брианна его неожиданному появлению не обрадовалась. Увидев несколько секунд, моргала, словно пыталась понять, не приснился ли ей Василиск на пороге съемной квартиры. А потом нахмурилась и выдала. «Только не говори, что тебя прислал сюда отец. Он серьезно считает, что я снова сбегу? Или, может, боится, что я затеряюсь на полпути к долине Василисков? Я же пообещала, что приеду на каникулы. Приеду вместе с Хантером. Чего еще ему надо?» «И тебе доброе утро, Брианна. Может, впустишь все-таки старшего брата?» Усмехнулся Райт, шагнув вперед. «Чаем напоишь, накормишь, а уж потом приступишь к вопросам и обвинениям». Брианна тут же отступила. «Прости». Виновато вздохнула она. «Ты прав. Но ты так неожиданно явился. Предупредил бы, что ли. Письмо прислал, я бы хоть приготовилась». «Ничего, я ненадолго», — проходя на кухню, сообщил Райт. «Это хорошо. Не думай, что я тебя выгоняю. Просто у меня занятие через час. Последняя лекция перед итоговыми экзаменами. Сам понимаешь, учебный год почти закончился». «Понимаю, не переживай. Я не задержу тебя надолго». От внимания Райда не укрылись две кружки на столе и две тарелки, оставшиеся после завтрака. Значит, отношения младшей сестренки и огненного дракона из рода правителей Рубинового острова за эти месяцы стали еще ближе. Принять то, что младшая сестренка стала совсем взрослой, оказалось непросто. Особенно, если учесть, что Райт до сих пор испытывал чувство вины перед ней. Брианна родилась, когда ему исполнилось 15. Крохотная, очаровательная малышка без дара древней крови. Для уважаемого семейства Василисков это было настоящим позором. Именно поэтому отец решился на невозможное. Когда Брианне исполнилось 10, ее заставили пройти через опасный, крайне болезненный ритуал, призванный пробудить древнюю кровь. Девочка выжила лишь чудом. От пережитого ее темные волосы моментально поседели, став белоснежными, словно лунное серебро. Адар пробудился, став одним из сильнейших за последние годы. Родители были счастливы и горды, а то, что думает об этом сама Брианна, никого не интересовало. Только вот она не забыла и не простила. А потом и вовсе сбежала, разорвав отношения с семьей. Даже внешность изменила и взяла другое имя. Выяснилось, что сестренка — талантливый артефактор, что позволило ей без труда поступить в Уатерхолл. Они не виделись более 3,5 лет, пока 5 месяцев назад младшая сестренка вместе с рыжим драконом не влипла в неприятности, которые им пришлось разгребать совместно. И вот сейчас Брианна налила ему чай в кружку, придвинула тарелку с бутербродами и, усевшись напротив, настороженно уставилась на него. «В чем дело, Райт? Что тебя привело в Уатерхолл снова?» Он в очередной раз поразился тому, насколько сестренка хрупкая, нежная, с россыпью серебристых волос и ярко-голубыми глазами с вертикальным зрачком, который выдавал ее принадлежность к расе наемников. Она лишь недавно продемонстрировала общественности свой истинный облик, что многим в Уатерхолле не понравилось. Именно поэтому Райт и снял для нее квартиру. Правда, в тот момент он не предполагал, что вместе с ней здесь поселится и дракон. Взгляд сам собой скользнул по комнате и остановился на мужской рубашке, которая была небрежно брошена на спинку соседнего стула. Брианна перехватила этот взгляд и моментально вспыхнула. «Даже не думай», — предупредила она, сверкнув глазами. «Давно вы вместе?» «Давно. И оправдываться перед тобой не стану». «А я и не жду твоих оправданий. Я спрошу все с дракона». «Райт?» — с отчаянием прорычала Брианна, еще сильнее краснея. «А если он тебя обидит, оторву ему голову. Хотя нет, лучше превращу в статую и поставлю у себя в кабинете», — спокойно произнес он и взял с тарелки бутерброд с копченым мясом и сыром. «Райт, прекрати. Хантер меня не обидит. Мы любим друг друга, и у нас все хорошо», — воскликнула она. «И вообще, я взрослая девочка и сама знаю, что мне делать». «Это хорошо. Но предупредить его я должен. Это обязанность любого старшего брата». Брианна демонстративно закатила глаза, давая понять, что именно думает о его обязанностях. «Если ты закончил сыпать угрозами, то лучше скажи, зачем так неожиданно приехал в Уатерхолл? Да еще перед самыми экзаменами». «Может, я решил проверить, не натворили ли вы с Корфом еще каких-нибудь бед? Вдруг вы вновь кого-нибудь украдете?» Усмехнулся он, наблюдая за сестрой. «Мы никогда не крали. Ни тогда, ни сейчас. А Пушистика мы спасли. Случайно?» Привычно отмахнулась Брианна. «И также случайно привязали его к себе?» — хмыкнул Райт. 5 месяцев назад, в конце декабря, его с группой наняла королевская семья. для поисков песца, что дарило его владельцу невероятную удачу. Именно поэтому животное так ценилось и считалось очень редким. Его выкрали перед самым обрядом посвящения, который планировалось провести с внуком правителя. Каково же было удивление Райда, когда все ниточки привели к его сбежавшей сестренке? «Давай серьезно, что тебе нужно?» Райд прожевал бутерброд, запил его чаем и только потом ответил. «Помощь». «Тебе?» — переспросила Бриана, удивленно распахнув глаза. «Мне нужно кое-кого найти». «И? Зачем тебе я? Ты же лучшая ищейка среди василисков. Даже меня с Хантером нашел». В ее голосе явственно зазвучали нотки досады. Стоило вспомнить, как они с драконом глупо попались в ловушку, которую Райт устроил в оранжерее местного профессора. «Сейчас все иначе, и мне действительно нужна твоя помощь, сестренка». Бриана откинулась на спинку стула и, скрестив руки на груди, внимательно на него посмотрела. «Из чего это я должна тебе помогать?» «Ты мне должна, Бри», — сделав очередной глоток теплого чая, напомнил Райт. «С чего вдруг?» «Ведь именно из-за твоего побега расстроилась моя свадьба. Лариса бросила меня прямо у алтаря, когда всем стало известно, что моя младшая сестренка сбежала из отчего дома, опозорив всю нашу семью». Сестренка тут же отвела глаза, признавая поражение. «Ладно, ладно, поняла», — раздраженно вздохнула она. «Так что тебе нужен, Райт?» «Я хочу найти одного человека, девушку». «И что же натворила эта несчастная, если ее так отчаянно пытается найти глава наемников? Убила кого-то? Или, может, украла что-то особенно ценное?» «Спасла мне жизнь». Бриана удивленно взглянула на него и, подавшись вперед, встревожно спросила. «То есть как? Когда?» «Летом, в конце августа», — коротко отозвался Райт. Она немного расслабилась. «Но прошло уже столько времени, почему ты решил найти ее именно сейчас?» «Раньше не получалось, я был серьезно ранен». «Настолько серьезно?» — нахмурилась сестренка. «Бабуля уже готовилась к заупокойной службе», — хмыкнул Райт, стараясь хоть немного разрядить напряженную обстановку. «Цветы заказала, пригласительные карточки распечатала и уже обдумывала меню, когда я очнулся». Однако Бриана даже не улыбнулась. В ярко-голубых глазах поселилась самая настоящая тревога. «Но почему мне никто не сообщил?» — прошептала она. «Ты же сама разорвала с нами все связи», — напомнил Райт. «Хотя, думаю, о моей безвременной кончине тебе все-таки сообщили бы. Наверное». «Не смешно», — обиженно произнесла Бриана. «Ты мог бы упомянуть об этом в декабре». «Зачем? Все уже прошло». Бриана неодобрительно на него покосилась, но развивать дальше тему не стала, вместо этого поинтересовалась. «Так что с тобой случилось?» «Попался в ловушку, едва не погиб. Меня выбросило на берег. Я около недели провалялся в горячке, пока меня не передали нашим». «И? При чем тут девушка?» «Я точно знаю, что все дни там, на берегу, за мной ухаживала девушка. Именно благодаря ей я все еще жив и сижу сейчас перед тобой. Вот ее и хочу найти», — пояснил Райт, отставляя в сторону пустую кружку. «И прошу тебя помочь мне». «Я не отказываюсь, но не понимаю», — признала сестренка. «С твоими навыками и способностями это совсем не сложно. Зачем тебе я?» «Она из Уатерхолла». «И? В чем проблема?» «Все еще не понимала она. А выбросила меня на побережье человеческого королевства Арги». «О!» — выдохнула Бриана. «Тогда ясно». «В Арги было запрещено приезжать магам. Лишь по специальному приглашению. Закрытое человеческое королевство не признавало силу светочей. Ненавидело магию и все, что с ней связано. И да, Одри боялась всех двуликих. Уатерхолл никогда бы не послал туда своих студентов». «Ты уверен, что она действительно оттуда? Может, какая-то ошибка?» «Она обладает магическими способностями, которые строго запрещены в Арге. Всех магов оселяют и объявляют вне закона. Кроме того, она бронила кулон с эмблемой Академии». Райт нарисовал в воздухе примерную схему. «Такие кулоны выдают студентам-целителям на последних курсах», — пробормотала Бриана, потирая лоб кончиками пальцев. «Кулон служит своего рода разрешением на практику в лечебницах и обозначает уровни допуска от металлического до позолоченного». «Потерян был позолоченный. Вот и выходит, эта девушка нарушила правила Академии и отправилась в Арги, пресекла границу нелегально и случайно нашла меня на берегу Именно поэтому она никому не сказала обо мне и лечила самостоятельно. Поделился с ней размышлениями Райт. «Скорее всего», — кивнула она. «Но ты так и не ответил, почему сейчас?» Я провалялся в постели до декабря месяца. Когда более-менее пришел в себя, хотел тут же отправиться в Арги. Но мы получили заказ от вашего правителя на поиск королевского песца. Мать попросила меня взяться и заодно узнать, как ты тут живешь. «С тех пор прошло уже 5 месяцев», — осторожно заметила сестра. «А ты думаешь, так легко получить разрешение на въезд в Арги?» — хмыкнул он. «У них там за это время произошел очередной переворот. Пришлось ждать, пока обстановка более-менее устаканится, и нам разрешат допуск к побережью. Не хотелось бы развязать межрасовую войну из-за такой мелочи». Бриана кивнула. Некоторое время она молчала, задумчиво барабаня пальцами по столу, а потом неожиданно выдала. «Зачем ты хочешь ее найти, Райт? Ты ведь понимаешь, что твоя спасительница точно этого не жаждет. Твое появление не принесет ей ничего, кроме неприятностей. Мало того, что она незаконно жила на территории Арги, так еще укрывала и лечила тебя, хотя как студентка не имела на это никакого права. За подобные нарушения ее могут даже отчислить из Академии. Может, стоит оставить ее в покое? Ведь именно этого она и хочет». «Я не собираюсь выдавать ее, а просто хочу поговорить. Именно поэтому я пришел к тебе, а не к ректору Академии. Именно поэтому я не лезу сам, зная, что мой интерес вызовет ненужные вопросы, а прошу о помощи тебя». «И все? Просто поговорить? Сказать спасибо и уйти? Дело только в этом?» Бросив на него проницательный взгляд, поинтересовалась сестренка. Райт уже достиг возраста, когда от смущения должны остаться лишь воспоминания, но сейчас неожиданно испытал нечто очень похожее на это забытое чувство. Словно он не взрослый матерый Василиск, наводящий ужас на каждого, кто его видел, а обычный мальчишка-подросток, который впервые влюбился. «Не знаю», — признался он, отводя взгляд. «Просто она приходит ко мне почти каждую ночь. Я чувствую ее осторожное прикосновение, ощущаю теплую магию, которой она делилась, пытаясь излечить меня. Слышу ее тихое пение, но не вижу лица, лишь золотистое свечение волос. И это сводит с ума, как преграда, которую я никак не могу преодолеть. Может, я увижу ее и успокоюсь?» «А если нет?» «Так далеко я не думал, пока я просто хочу увидеть ее. Ты мне поможешь?» Бриана задумалась на мгновение, а потом кивнула. «Хорошо. Я попробую что-нибудь узнать. Среди целительниц не так много девушек с высшим уровнем допуска. Только и ты мне пообещай кое-что». «Что?» «Что не сломаешь девушке жизнь. Она должна сама сделать выбор, каким бы сложным он ни оказался. А ты его примешь, даже если он будет идти врозь с твоими желаниями». «Обещаю». После небольшой паузы отозвался Райт. «Я приму ее выбор, каким бы он ни был». Адель Танье. «Как же я устала!» Фелиция грациозно опустилась на лавку и изящным, хорошо отрепетированным жестом откинула золотистые волосы за спину, не забыв при этом бросить кокетливый взгляд в сторону драконов, которые сидели за соседним столиком. Один был высоким, худощавым блондином с голубыми глазами и вечно скучающим выражением лица. Второй — крепкий, коренастый, с резкими чертами лица и собранными в косу черными волосами с белыми прядями. Его черные глаза смотрели оценивающе, вызывая легкую дрожь. Фелиции всегда нравилось мужское внимание. Вот и сейчас она послала драконам легкую улыбку, прежде чем повернуться ко мне. Благо, в преддверии выпускных экзаменов высокомерных ящеров совершенно не интересовали девушки. Иначе хлопот не оберешься. Все понимали, что ничего серьезного от таких отношений ждать не стоило. Это только в сказке драконы влюбляются в простых девушек без грамма древней крови. В жизни такого быть не могло. Даже роман Хантера Корфа, который полгода назад наделал столько шума, только подтверждал это правило. Его избранница, несмотря на скандальность происхождения, оказалась представительницей старинной династии и носительницей древней крови. Мы с Фелицией хоть и обладали магическим даром, но самым обычным, пусть и с довольно высоким уровнем силы. Надо признать, кузина была невероятно хороша собой и прекрасно знала об этом. Симпатичное личико в форме сердца, светло-голубые глаза, обрамление пушистых ресниц, тонкие брови, аккуратный носик и пухлые алые губы, которые всегда были готовы сложиться в улыбку. На ее фоне я смотрелась нескладным рыжим пугалом, что, впрочем, меня совершенно не беспокоило. Я стольким в этой жизни была обязана ее семье, что Злиться и завидовать просто не могла. «И что же ты такое делала?» Отложив в сторону конспект с описанием зелий высшего магического порядка, поинтересовалась я. «Добилась того, чтобы мы сдавали последние экзамены на пару. Не правда ли это чудесно? Декан, конечно, немного повредничал, но мне удалось его убедить. Мы же всегда все делали вместе, поэтому и сдавать экзамены должны вместе. Ты уж постарайся, напиши экзамены на отлично, Адель. Не позорь меня». Я едва успела прикусить язык. Давно уже стоило бы привыкнуть к шуткам кузины. Она отлично знала, почему я не входила в число лучших студентов факультета целительства. Помогая Фелиции, исправляя ее ошибки, я просто не успевала хорошо и вовремя выполнять свои задания, поэтому считала стабильным середнячком. Так уж сложилось с самого начала наших взаимоотношений. Стремление отблагодарить семью дяди, я взялась за обучение их единственной дочери и сама не заметила, как взвалила на себя большую часть заданий. Нет, Фелиция не была дурочкой, но и до золотого допуска ей далеко. А теперь уже поздно отказываться. Да и какая разница, кто из нас первый? Семья Эндир спасла мне жизнь. Родители Фелиции приняли в семью, исправили документы, дали кров и предоставили возможность учиться в знаменитой академии Уаттерхолл. Так что помощь кузине в учебе лишь то немногое, чем я могла их отблагодарить. «Ну что ты опять надулась?» Мелодично рассмеялась кузина, заметив мой взгляд. «Я ведь пошутила, хотя ты все-таки постарайся, Адель. А то потом сложно будет найти подходящую работу даже со средними баллами по основным дисциплинам. Хотя папочка все равно обещал тебя устроить куда-нибудь». «Я постараюсь не подвести вас». Заученно повторила я фразу, которую произносила чуть ли не каждый день. Все эти 15 лет я старалась каждый день, каждый миг. «Нисколько в тебе не сомневаюсь, Адель. Ты, кстати, разобрала то сложное задание по оборотным зельям. Я обещала профессору предоставить завтра утром доклад, и тогда он поставит мне зачет. И останется всего 2 экзамена перед дипломным проектом. Правда чудесно?» «Правда», — согласилась я, подумав, что мне-то этот самый зачет придется сдавать самостоятельно, как и все остальные. Причем сдать так, чтобы никто не сомневался в том, что Фелиция лучше меня во всем. Странно будет выйти на первое место по итоговым экзаменам после 5 лет средних результатов. «Да, я почти разобралась, вечером все будет. А ты не забудь все переписать и принести мне на проверку». В последнее время Фелиция совсем разленилась и даже списывала с ошибками. А после приходила ко мне плакаться и жаловаться на несправедливость. Но, несмотря ни на что, я любила кузину и готова была прощать все ее мелкие прегрешения. Идеальных ведь не бывает. А Фелиция всегда относилась ко мне по-доброму. Помогала, защищала и никогда не напоминала о том, что я чужая в их семье. «Адель, ты чудо! Я так тебя люблю!» Радостно захлопала в ладоши кузина, широко улыбаясь, отчего на щеках появились очаровательные ямочки. «И я тебя». Я собиралась вновь окунуться в изучение зелий, когда Фелиция вдруг пересела поближе и быстро зашептала. «Смотри, смотри, эта змея идет». Мне не понадобилось даже поднимать голову, чтобы понять, о ком говорит кузина. Змеей она называла лишь одну студентку — Бриану Уайт. Серая мышь — заучка с факультета артефакторов, которая в мгновение стала королевой Академии и одной из самых обсуждаемых студенток. Мало того, что под личиной пряталась самая настоящая Василиска, так она еще умудрилась украсть парня у первой красавицы Академии — Ливана Сайтери. Хантер Кор все 5 лет обучения был звездой Академии. Красавец, покоритель пламени Гаргарда, лучший адепт боевого факультета, победитель всевозможных турниров и гордость драконов Пиковых островов, оказался еще незаконно рожденным сыном правителя Рубинового острова. И этого замечательного во всех смыслах рыжего дракона заполучила какая-то Василиска. Именно раса его избранницы возмущала большую часть женской половины Академии. Василисков, мягко говоря, не любили. Даже ненавидели. Конечно, в лицо им никто этого не говорил. Василиски считались лучшими наемниками и бойцами нашего мира. Не было ни одного задания, которое бы они не выполнили. Разумеется, за весьма высокую плату. Василиски жили обособленно в своей долине и никого к себе не допускали. Об их уникальных способностях и навыках ходили самые невероятные слухи и легенды, что внушало еще больше страх и зависть к представителям древней расы. Говорят, что когда эти двое начали встречаться, кто-то даже писал жалобу охранам, в которой обвиняли Бриану Уайт в использовании ментальной магии и подчинении Корфа. Но все это, конечно, глупости. Фелиция и остальные девушки все еще не смирились. А я видела, как эти двое смотрят друг на друга. Я мало понимала в ментальной магии, но точно знала, что такое отношение невозможно внушить и подделать, какой бы силой ты ни обладал. Нельзя смотреть так, как Хантер Корф смотрел на свою змейку. Нельзя заставить кого-то так мягко и нежно улыбаться, выискивать ее среди других студентов и бережно обнимать. «Смотри, смотри, она, кажется, идет к нам», — быстро зашептала Фелиция, болезненно толкнув меня локтем в бок. «И что этой змее от нас надо?» «А я откуда знаю?» — буркнула я в ответ. С Уайт я не пересекалась, даже случайно. Она училась на третьем курсе факультета артефакторики. Мы на последнем факультете целительства. Поэтому ее внимание оказалось более чем неожиданным. Подняв от конспекта глаза, я проследила, как к нашему столу не спеша подходит хрупкая девушка с сияющими серебром волосами, собранными в простую косу, и ярко-голубыми глазами, вертикальный зрачок которых не скрывали смешные очки в круглой оправе. Судя по решительному взгляду, Уайт не ошиблась и действительно хотела поговорить с кем-то из нас. «Добрый день», — вежливо поздоровалась она, остановившись у нашего стола. «Добрый», — отозвалась я, отложив конспект в сторону. Фелиция демонстративно молчала, изучая свои ногти. А Уайт изучала ее, как-то уж очень пристально и оценивающе, словно пытаясь что-то найти. Я невольно напряглась. Уж не успела моя кузина натворить что-то, пока я занималась подготовкой доклада. «Ты Фелиция Эндер». «И что?» Продолжая изучать свои ногти, раздраженно осведомилась кузина. Я с трудом сдержалась, чтобы не ткнуть ее локтем в отместку. «Да, не нравится тебе Василиска, но надо соблюдать хотя бы элементарные правила этикета». «Я могу с тобой поговорить?» — вежливо спросила Уайт, возвышаясь над нами. «Наедине». «Сомневаюсь, что нам с тобой есть о чем разговаривать, Уайт», — натянуто улыбнулась Фелиция, наконец подняв на нее глаза. «Думаю, есть», — возразила Василиска. «Дело касается твоей летней практики. Возникли кое-какие вопросы, которые нам с тобой стоит обсудить. Поверь, это в твоих же интересах, Эндер». Новость о практике заставила встревожиться не только Фелицию, но и меня. Я нервно закусила губу, внимательно взглянув на девушку. Хорошо, что она была занята тем, что изучала кузину и не обращала на меня никакого внимания. «Летняя практика? А вдруг...» «Нет, не может быть». Я застыла на своем стуле, чувствуя, как быстро застучало сердце и начало бросать то в холод, то в жар. От перенапряжения пальцы свело судорогой, и на мгновение сбилось дыхание. «Ладно, давай поговорим о практике». Нехотя согласилась Фелиция, медленно поднимаясь и поправляя короткий жакет, полы которого слегка задрались. «Хотя я совершенно не понимаю, что здесь можно обсуждать спустя столько времени, да еще с тобой». На едкий тон моей кузины Уайт никак не отреагировала. Словно не заметила его вовсе. «Не здесь, давай отойдем». «Адель, подожди меня в нашей комнате», — бросила кузина напоследок. «Я скоро вернусь, и мы продолжим заниматься». «Ладно», — тихо ответила я, даже не думая спорить. «Действительно, будет лучше подождать Фелицию в комнате. А когда она придет, хорошенько расспросить. Кузина точно меня не выдаст, это не в ее интересах, но кое-что, произошедшее в августе, я от нее все-таки скрыла». Нет, все это глупости. Никто и никогда не узнает о том, что было тогда. Никто не узнает о нем. Проводив их взглядом, я некоторое время сидела за столом. Потом, словно опомнившись, вскочила. Перекинув ремень сумки через плечо, схватила конспекты и поспешила прочь из столовой. Прижала тетради к груди и пробежала по широким дорожкам к общежитию, стараясь никого не сбить по пути. Перевести дыхание смогла лишь в комнате, которую делила с Фелицией. Бросив сумку и тетради на стол, я села на кровать и обхватила себя за плечи. Тревога нарастала с каждым мгновением. Я внезапно почувствовала себя загнанным в ловушку зверем. И дело было не только в странном интересе Уайт к летней практике. Год назад я совершила ошибку, обратившись за помощью не к тому, кому следовало. Доверилась и теперь пожинала плоды своего поспешного решения. «Я скучал, мяу!» Промурлыкала ручка на нашей двери, выполненная в виде морды улыбчивого и наглого кота. Это являлось одной из особенностей Уотерхолла. На двери каждой комнаты общежития имелась ручка в форме какого-нибудь животного или существа. Она служила и замком, который не пропускал никого чужого, и напоминалкой для важных событий, и будильником, который своим воем поднимет даже мертвого. А еще с такой ручкой можно было поболтать, если хочется. В данный момент мне не хотелось. «Не сейчас», — отмахнулась я. «Мяу! Опять зачет не сдала? Не ценишь ты себя, Адель?» Промурлыкала ручка. «С таким уровнем знаний подготовкой тебе надо быть на первом месте». «Не боишься, что я Фелиции расскажу о твоих подстрекательствах?» — хмыкнула я. «Да говори. Она еще неделю назад обещала мне натереть специальной мазью и забыла». Обиженно выдал кот, сморщив металлическую мордочку. «А я все жду и жду». «Я и напомню. Сам понимаешь, итоговые экзамены. Тут про все забудешь». «Ты-то ничего не забываешь». «Лучше бы мне кое-что забыть», — вздохнула я, поднимаясь с кровати. Подойдя к окну, отодвинула тонкую занавеску и выглянула наружу. Рассмотреть что-то за густой кроной высокого дерева было сложно. Впрочем, я и так хорошо представляла, что увижу. Студенты Академии Уотерхолл готовились к экзаменам, не забывая наслаждаться и радоваться жизни. У каждого из них были планы на будущее, мечты, желания и стремления. А я... внезапно осознала, что понятия не имею, как жить дальше. Дядя, несомненно, устроит меня на работу. Все, как говорила Фелиция, для которой уже припасено тепленькое местечко в столичной клинике. Скорее всего, секретаря, потому что она, в отличие от меня, ненавидела практическую работу и не любила исцелять других. Говорила, что после каждого сеанса у нее кружится голова и начинает тошнить. Возможно, так и было. Меня тоже после долгого лечения штормило и дрожали руки. Но дело не в этом. Чего на самом деле хотела я сама? Плыть по течению рядом с кузиной, точнее, за ней, продолжая играть роль безмолвной тени? Или попытаться жить самостоятельно и ни от кого не зависеть? Я честно собиралась ждать кузину до последнего. Но не получилось. «Хочешь, я тебя порадую?» Вновь подала голос мурлыкущая ручка. «Твой таинственный поклонник вновь объявился». «Поклонник?» — встрепенулась я, оборачиваясь. Тревога, которая чуть утихла, начала вновь разрастаться, ледяной волной пройдясь по натянутым нервам. «Какой поклонник?» «Тот самый, которого ты, девочка, так тщательно скрываешь», — подмигнул мне металлический кот. «Два месяца его не было, и вот прислал записку». «И где она?» — ровным, лишенным эмоций голосом спросила я. «А вот». Ручка открыла пасть и вытянула вперед длинный язык, на кончике которого, свернувшись трубочкой, лежал белый клочок бумаги. Как же мне хотелось схватить его, разорвать на мелкие кусочки и выбросить, но я не могла. Это вызвало бы лишние подозрения и ненужные вопросы. Кроме того, попытка избавиться от записки все равно ничего бы не решила, а наоборот создала новые проблемы. «Неофедала!» — выдал кот, смешно коверкая слова и шепелявя. «Специально для тебя сохранил». «Спасибо, ты самая лучшая ручка в мире», — похвалила я, аккуратно беря листок бумаги и осторожно разворачивая трубочку. «Жду на нашем месте до 15. Коротко и емко. Ничего лишнего и никаких подозрительных фраз и угроз. Если бы даже кто-то нашел записку и прочитал ее, то действительно решил бы, что это писал поклонник». «Ну как, я молодец?» — промурлыкала ручка. «Еще какой!» — улыбнулась я и потянулась за сумкой. «Я сбегаю в город. Передай, пожалуйста, Фелиции, пусть дождется меня. Я скоро». «Передам, конечно. Тебе удачного свидания. Без цветов не возвращайся». Если бы. Покинуть территорию Академии не составило труда. Я прошла по центральной улице, свернула направо, метров 200 не дойдя до торговых рядов. Миновала еще парочку кварталов и хотела уже юркнуть в небольшой проулок, когда неожиданно на кого-то налетела. Или этот кто-то налетел на меня, неважно. Самое главное, что мы столкнулись. Хотя нет, не столкнулись. В последний момент мужчина успел увернуться, схватить меня за плечи и остановить. «Простите», — едва слышно пробормотала я, мысленно ругая себя за невнимательность. Погруженная в свои мысли, я так задумалась, что не смотрела по сторонам. Вот и результат. «Осторожнее», — прозвучал над головой мягкий мужской голос с чуть вибрирующими нотками, от которых у меня по телу пробежали мурашки. Клянусь, впервые в жизни со мной творилось такое. Чтобы из-за голоса и сразу мурашки. Такое же только в романах бывает. Застыв, словно мышка, я подняла взгляд и пропала. Дело не в том, что мужчина, который продолжал держать меня, оказался красив той самой хищной красотой, которая заставляла сердца девушек биться быстрее. У него была смуглая кожа и пронзительные ярко-голубые глаза. Проблема в том, что эти самые глаза пересекал вертикальный зрачок. Значит, передо мной стоял не просто симпатичный мужчина, а Василиск. Какова вероятность случайной встречи в городе с наемником и охотником за головами, когда сама была втянута в не слишком законное мероприятие? Правильно, очень и очень низкая. Но не только это испугало меня сейчас. Самое плохое заключалось в том, что я его уже встречала. Прошлым летом, в августе, когда незаконно, под чужим именем, пересекла границу в королевстве Арги.